Дорогие братья и сестры, подлинная христианская жизнь немыслима без любви, потому что Слово Божие нам со всей ясностью и определенностью говорит: Бог есть любовь. Но любовь – это дар Господа нашего, дар, сошедший на землю с неба. И Христос примиряет нас с Небесным Отцом именно через любовь. На кресте Он принес самого себя в жертву, дабы каждый из нас через Его всепобеждающую любовь обрел спасительную любовь Небесного Отца. Но храним ли мы эту любовь, этот небесный дар, который дал нам Спаситель? Сколько раз в день мы оскорбляем Господа своими грехами и прежде всего через то, что не храним любовь к ближним. По большому и по маленькому делаем ближним своим больно, забывая, что всякий грех, тем более грех нелюбви, суть вражда против Бога, как прекрасно говорит святой апостол Павел в послании к Римлянам 8 главе. Поэтому, дорогие братья и сестры, так важно, чтобы мы хранили любовь и не позволяли духам зла входить в наше сердце, в нашу душу, в наши уста. Помните, тот же апостол Павел говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». О, как часто солнце заходит в гневе нашем, вражде нашей, неприязни нашей. И, дорогие братья и сестры, чудовищно, но ведь некоторые люди и по сей день руководимые гордыней, маловерием, всевозможными ложными представлениями и стереотипами повторяют и тиражируют ложь против святого царя-мученика Николая тем или иным образом. Это ужасно, потому что хула на царскую семью – это есть хула на небесных избранников. И человек, который занимается таким неблагородным делом, собирает горящие угли на свою собственную голову. Где же мы слышим с вами, дорогие братья и сестры, ложь, неправду против людей честных и благородных? Если мы сами, казалось бы, стараемся поступать по правде Божией, а вместо понимания встречаем злобу, ненависть и клевету со стороны наших ближних, то нам не надо здесь падать духом, потому что Спаситель предупреждал, что все Его ученики будут гонимы. Настоящий христианин всегда терпит преследование, если не от людей, так от демонов, ведущих непрестанную борьбу со служителями света. Сделал доброе дело, получай искушение смело, но важно уметь держать удар. А вот для этого-то нам и нужно быть во всеоружии правды Божией. И есть святые, которые нам показывают пример, как надо держать удар. И надо сказать, что все святые, в общем-то, нам показывают такой пример, потому что все святые претерпевали немалые скорби в этой земле, на этой земле. Поразительно, уже прошло почти 100 лет со дня зверского и ритуального убийства святой царской семьи. Уже многие годы, как царственные мученики прославлены Церковью Христовой. По их молитвам совершились тысячи чудес и исцелений, но нет, не успокаиваются силы ады и дергают за свои невидимые нити, поднимая новые волны клеветы против августейших великомучеников. несмотря на тяжелый экономический кризис, в России нашлись громадные деньги на блистательную фальшивку – кинофильм «Матильда». Конечно же, режиссер, господин учитель – всего лишь марионетка в грязной игре. Можно долго рассуждать о влиятельных заказчиках этой всероссийской кинопровокации, но главный заказчик давно известен – это дьявол. И, несомненно, премьера антицарского кинопасквиля «Матильда» будет иметь явно ритуальное и мистическое значение. Как ни прискорбно, но мы должны заметить, что современная Россия не освободилась от сатанинских чар февраля и октября 1917 года. Сматривать происходящее, не перестаешь удивляться, как порой даже неглупые люди при одном упоминании о царе-мученике впадают в немалое беснование и начинают обращаться с историческими фактами в духе комиссаров Троцкого, Бронштейна. Относительно недавно, 12 февраля 2017 года, в своей авторской передаче «Подумать только» на радиостанции «Эхо» Москвы известный властитель дум российской либеральной общественности, человек как будто бы весьма эрудированный, дерзкий по отношению к существующей власти, историк и писатель Михаил Верев, неожиданно разразился обвинениями в адрес последнего российского государя. Почти каждый тезис горе-историка развивает и тиражирует ложь. Почти за каждым его тезисом скрывается грязная ложь. Так, например, Верер в этой передаче утверждал, что у царя были не те мозги. Почему? Потому что он любил пилить дрова. Но нет речи о том, чтобы он любил играть в теннис. Вот так вот. Потому что доносят дипломаты, доносят разведка, что там все очень сильно неспокойно. Когда вы посмотрите на фотографию государя-императора Николая II среди дружественных чинов, дружественных армий, вы в очередной раз сможете отметить, что Николай Александрович был человеком симпатичным, человеком стройным, хорошо сложенным, вот обаятельного вида, милым таким. После этого можете почитать чуть-чуть его дневники. Ну, дневники когда-то они были известны своей, как бы это сказать, невысокой интеллектуальностью, где каждый раз он неизменно отмечал, что он кушал, когда он пошел спать, как он гулял. У него были два любимые занятия. И он любил стрелять ворон, ну, иногда кошек. Вот ворон отмечали чаще, ну, там ворона все-таки птица, кошек отмечали реже. Ну, кошек все-таки более жалко. И он любил пилить дрова. Такие вполне незатейливые занятия. Нет речи о том, что он любил играть в шахматы, вы понимаете? Нет речи о том, что он любил играть в теннис. Нет речи о том, что он любил на верфи махать топором, делать корабли. Это делал его дальний предок и так далее. И Николай Александрович очень мало что понимал в текущей политике. Вот такая вот несчастная история. Он был хороший человек, он любил свою семью и прочее, прочее, но мозги он имел совершенно неподходящие для управления гигантской империей в критический период, потому что князь Львов, глава Думского комитета, вскоре он станет главой Временного правительства. Простите, братья и сестры, но вынужден оборвать господина Веллера. Просто не хочется слушать его бредни о предателе Львове. Конечно, для господина Веллера Львов – авторитет, но для каждого русского православного человека Львов – это предатель, один из организаторов масонской февральской революции, погубившей Россию. Веллер пусть его цитирует, для него он авторитет. Для нас авторитеты – святые угодники Божии, которые говорили, что царь-мученик – это есть избранник Божий и настоящий страдалец Христов. Так вот, возвращаясь к главной мысли этого вот такого словесного беснования господина Веллера, а именно то, что у царя были не те мозги, потому что он не любил, не любил играть в теннис, а любил вот только там что-то пилить. Здесь хочется сказать, неправда, ложь, грубая ложь. Может быть, для поклонников таланта Веллера эти его выше приведенные слова убедительны, но вот только настоящие историки, знатоки жизни царя-мученика прекрасно знают, что государь умел не только пилить дрова, но и прекрасно, очень хорошо играл в теннис. Причем император и святые царевин приобщил к этому виду спорта. Воспоминаний и документов, свидетельствующих о том, что последний император был великолепным теннисистом, предостаточно. Если бы господин Веллер действительно хорошо прочитал бы дневники царя, то он прекрасно бы знал то, что царь очень часто играл в теннис. Конечно же, когда ему позволяло время. Дневниковые записи говорят об этом. Так, например, в 1905 году, в июне, царь упоминает в дневнике, что первый раз после долгого времени поиграл с офицерами в теннис. В летнем сезоне, в 1905 году, Николай II, святой царь-мученик, выходил на теннисный корт 25 раз. Записи в дневнике, да, крайне лаконичны, они просто констатируют факт, как отмечают исследователи игры. Играл в теннис. И к этой игре государь приобщал, в том числе, великих княжон, царевин. Так, летом 1913 года царь играл на корте с девочками. И, в общем-то, эта игра весьма и весьма пришлась по вкусу государю, и он был прекрасным, можно сказать, теннисистом. Вот, например, воспоминания Анны Вырубовой. Царь, находясь в Ливадии на отдыхе, ежедневно играл в теннис. Я всегда была его партнером. При этом он относился очень серьезно к игре и не допускал даже разговоров. Он отлично играл и терпеть не мог проигрывать. Конец цитаты. Так что, мягко говоря, погорячился в злобе и невежестве своем господин Веллер. Неужели Веллер сознательно лжет? Уверен, что нет. Просто в горделивом самоупоение, этот незаурядный человек, я, в общем-то, даже с ним немного знаком, и мы с ним как-то общались, так вот, этот незаурядный человек не спешит расставаться с теми мифами, которые он давно насаждал в своих писаниях и выступлениях, мифами, основывающимися на большевистской демагогии и западной русофобии. Хотелось бы отметить еще один прокол господина Веллера. По поводу государя он восклицает: «Нет речи о том, чтобы он любил играть в шахматы, вы понимаете?» Судя по этому возгласу, господин Веллер считает, что кто не любит играть в шахматы, тот негодный ни на что человек. Ну что ж, оставим здесь без комментариев это весьма спорное утверждение, как частное мнение господина Веллера. Но вот насчет нелюбви к шахматам государя Николая Александровича нельзя не отметить, что Веллер глубоко заблуждается, потому что никто иной, как святой император Николай II, взял под свой патронаж, проходивший в России в апреле 1914 года, крупнейший в истории шахмат турнир и предложил использовать для 5 лучших его финалистов звание гроссмейстер. Впоследствии Международная шахматная федерация утвердила это звание официально. установив квалификационные нормативы. Собственно говоря, именно благодаря покровительству царя-мученика начинается великая история российских шахмат в 20 веке. Вообще, судя по ниже следующей цитате, господин Веллер считает царя-мученика умственно неразвитым человеком. «Когда вы посмотрите, говорит Веллер, на фотографию государя-императора Николая II среди дружественных чинов дружественных армий, вы в очередной раз можете отметить, что Николай Александрович был человеком симпатичным, человеком стройным, хорошо сложенным, обаятельного вида, милым таким. После этого вы можете почитать чуть-чуть его дневники. Ну, дневники когда-то были известны своей, как бы это сказать, невысокой интеллектуальностью, где каждый раз он и неизменно отмечал, что он кушал, когда он пошел спать, как он гулял». Конец цитаты. И вот в качестве, кстати, надо сказать, что государь никогда не отмечал, что он кушал. Он отмечал, кто присутствовал за завтраком или за обедом, но что именно ели, он никогда об этом не писал. В качестве доказательства господин Веллер приводит лживое утверждение, что государь якобы не любил такие высокоинтеллектуальные развлечения, как шахматы и теннис. Очевидно, что он невнимательно читал дневники святого царя, а именно, как он сам выразился, «чуть-чуть». Тем не менее, он делает на основании этого «чуть-чуть» выводы о невысоких умственных способностях государя. Хотя в его дневниках есть много замечательных слов, показывающих его с самой лучшей стороны. Кроме того, существует множество писем государя к разным лицам, его выступлений, которые он сам составлял. Они говорят о нем как об очень образованном и компетентном человеке, умевшем схватывать самую суть проблемы. Это отмечали даже недоброжелатели царя. Поэтому мнение господина Веллера о невысоких интеллектуальных способностях последнего царя-мученика легко опровергается элементарным знакомством с эпистолярным наследием нашего последнего государя. И любой человек, который заинтересуется, может легко это проверить и обнаружить. Странно читать слова протодиакона Андрея Кураева о царе-мученике Николае как о главном виновнике начала Первой мировой войны. Прощая германскому императору Вильгельму объявление войны, он ставит вину российскому государю защиту маленькой единоверной Сербии от спесивой военной политики Австро-Венгерской империи. Похоже, что и отец Андрей, и многие другие стараются обвинить последнего российского императора во всех бедах, какие только обрушились на нашу родину. Будто бы не было правительства, Государственной Думы и различных ответственных ведомств, призванных отстаивать интересы государства. Беда как раз заключалась в том, что, несмотря ни на какие усилия со стороны государя, многие люди действовали вопреки его воле, что никак нельзя допускать не только в мирное время, но тем более во время страшной войны. Царь доказал свою компетентность в государственных и военных делах, когда стал верховным главнокомандующим в 1915 году. Как только его не уговаривали отказаться от этого шага, опасаясь, что дела на фронте пойдут еще хуже, ведь русская армия отступала, был жуткий снарядный голод и много других проблем. Но как только государь стал во главе вооруженных сил, то отступление сразу прекратилось, боеприпасы начали поступать в войска, боевой дух поднялся, и уже ни пяди земли не было отдано неприятелю. Говоря о делах государственных, следует отметить, что голода в стране не было, в отличие от Германии. Даже любимые противниками памяти царя-мученика упоминание о хлебном бунте в Петрограде февраля 1917 года выглядит иначе, когда уточняется, что в городе не было черного хлеба при достаточном количестве хлеба белого. Возвращаясь к началу войны, хочется спросить критиков политики российского царя. А что бы случилось, если бы император отказался помогать Сербии и отдал ее на растерзание Австро-Венгрии? Очевидно, что российское общество стало бы винить государя в слабости и во всех тех грехах, в которых его винят сейчас. Ведь вся Россия на тот момент жаждала военных действий. Царь был в числе немногих, кто старался, насколько возможно, избежать военного столкновения с Германией. Он вел интенсивную переписку с Вильгельмом, уговаривая последнего не начинать войну. требовалось лишь успокоить Австро-Венгерскую империю. Но дипломатия Вильгельма делала все для того, чтобы война началась, причем на условиях Германской империи. Отец протодиакон в своем журнале приводит такие слова за подписью Вильгельма. «При Александре III Россия, конечно, никогда не вступила бы в войну с Германией, ибо он был достаточно устойчивым человеком. Император Николай II, наоборот, был человек слабый и колеблющийся. В его глазах был прав тот, кто последним уходил от него. Этим последним я, естественно, мог быть не всегда». Странно, когда приводится такое письмо бывшего германского императора, который сам первый объявил войну России. Кроме этого, удивительно читать мнение о слабости и неустойчивости святого царя-мученика от человека, который лично отрекся от престола и бежал из своей страны, при том, что царственный страстотерпец свою страну не покидал и был насильственно отстранен от власти генералами-предателями. Как можно в качестве авторитетного приводить мнение человека нравственно ограниченного? Ведь именно его армия, армия Вильгельма, впервые применила отравляющие газы, то есть химическое оружие, на поле боя, полагаю, не без разрешения самого кайзера. Запоздалое оправдание императора Вильгельма и попытки свалить с больной головы на здоровую лишь подтверждают его вину в развязывании пожара мировой войны. И по сей день люди и их нравственные потомки, ответственные за многочисленные преступления, поступают так же. Вообще складывается ощущение, что критики последнего российского императора пытаются показать себя умнее его. И была бы их воля, попытались бы примерить на себя бремя государственной власти. Но, думаю, стоит обратиться к своим жизненным примерам. Например, протодиакон Андрей Кураев, критикуя сегодняшнюю церковную ситуацию, забывает о том, кто является одним из виновников происходящего. Ведь именно он был референтом патриарха Алексея II, именно он всемерно поддерживал курс патриархии, приведший к столь плачевным результатам. Именно он, как верный пес, бросался на критиков сергианского священноначалия. Именно он продвигал в церковный народ мнение, что лучше Кирилла Гундяева никого нет. И еще много чего губительного натворил известный богослов. И сейчас такой разрушитель будет говорить об ошибках реальных и мнимых правления царя-мученика? Конечно, отец Андрей совершил мужественный поступок, когда вступился за изнасилованных семинаристов и начал обличать священноначалие, и мы восхищаемся его мужеством. Но если бы отец протодиакон хотя бы покаялся публично за свои грехи перед церковью, то, думаю, его таланты принесли бы настоящую пользу для дела спасения многих и многих православных христиан нашего Отечества. Тогда и на святого государя он бы начал смотреть совсем иначе. Вот и исполнилось столетие со дня последнего праздника торжества православия в Российской империи. Это торжество в 1917 году выпало на 19 февраля по юлианскому церковному календарю, на 4 марта по календарю апостасийному. Как и подобает по православному уставу, в соборах провозглашались анафематизмы, и громко, и грозно звучало анафема всем тем, кто поднимает бунт против православного царя, помазанника Божия. Вот и измену, вот и измену. Но по прошествии всего лишь нескольких дней грянет февральская революция, и митрополиты, архиепископы, епископы, совсем недавно возглашавшие анафему цареборцам, сами станут изменниками царя и благословят масонское временное правительство, благословят революцию. Однако верности анафемы напомнит сама история, когда Россия утонет в крови, и русские архиереи, генералы, офицеры, политики, просто обыватели, ликовавшие при известии об отречении царя, станут жертвами ужаснейших событий. Воистину, на обугленных скрижалях русской истории XX века Господь вновь начертал: «Не прикасайтесь к помазанным моим». И древняя анафема упала на головы наших предков за грех цареотступничества, за предательство святого царя и святой царской семьи. Говорить, что это было неожиданно. Дело было не в том, что в Питере то ли муку завезли, то ли не завезли, то ли прятали. Но вообще в стране жить стало гораздо хуже. А проклятый царизм никаких вопросов решать категорически не хотел. Видите ли, русская армия потерпела неуспехи с самого начала войны. Таким образом, на северной половине фронта, там, где именно был русско-германский фронт, немцы дошли до Риги, оккупировали всю Польшу, значительную часть Белоруссии, большой кусок. И там стояли, и сдерживали русских гораздо меньшими силами. Основные сражения были на их западном фронте. Вот здесь, дорогие братья и сестры, надо сказать то, что господин Виллер врет и не краснеет. Врет и не краснеет. Хотя именно русская армия показала наибольшие успехи в том же 16-м году предреволюционном, хотя именно под руководством царя-мученика наша славная армия Российской империи достигла прекрасных успехов. По сути дела, господин Веллер повторяет старую басню, одинаково любезную и в Советском Союзе, и в антироссийских кругах Запада, о том, что якобы положение на фронтах было катастрофическим во время руководства нашей армии святого императора Николая Александровича. Но серьезные историки и честные очевидцы говорят прямо противоположное. Русское царство потерпело катастрофу именно после того, как предатели смогли при помощи обмана и насилия вырвать штурвал у богом данного Корчева святого императора Николая II. Наверное, никто так ярко и образно не сказал о великой трагедии Российской империи в годы Первой мировой войны, как Уинстон Черчилль. А я напомню, что ведь Уинстон Черчилль был не просто аристократ, боевой офицер, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, но это был лидер антигитлеровской борьбы и премьер-министр Великобритании в годы Второй мировой войны. И в годы Первой мировой войны он был министром вооружений Великобритании. В настоящее время по опросам англичан Черчилль признается величайшим британцем в истории. Хотя, конечно, это был человек, мягко говоря, неоднозначный, и далеко не единомышленник царя-мученика, но, тем не менее, это был выдающийся политический деятель, реальный участник тех событий. И хотя Черчилль не являлся, еще раз хочу подчеркнуть, единомышленником царя-мученика, тем не менее, он, как тонкий мыслитель, историк, говорит определенно о нашем последнем царе и о подвиге Российской империи в годы Первой мировой войны. Хотя в то же время Черчилль говорит и о страшной катастрофе. Вспомним слова Черчилля. Но прежде позвольте, дорогие братья и сестры, вспомнить слова замечательного нашего русского генерала Лохвицкого, который говорил: «Девять лет понадобилось Петру Великому, чтобы нарвских побежденных обратить в полтавских победителей. Последний верховный главнокомандующий императорской армии, император Николай II, сделал ту же работу за полтора года, но работа его была оценена и врагами, и между государем, и его армией, и победой стала революцией». Ольденбург, наш замечательный историк и мыслитель, говорил о том, что самым трудным и самым забытым подвигом императора Николая II было то, что он при невероятно тяжелых условиях довел Россию до порога победы. Его противники не дали ему переступить через этот порог, не дали и переступить России через порог победы. Но не в этом вина, государь-мученик. Русская армия отступает, испытывает недостатки в снабжении боеприпасами и несет большие потери. Вопреки яростным возражениям всего ближнего окружения, генштаба и правительства, Николай принимает решение возглавить отступающую армию. 25 августа он становится верховным главнокомандующим и принимает решительные меры для исправления ситуации, в том числе организационные и кадровые. Уинстон Черчилль, который в 1917 году был английским военным министром, писал: «Согласно поверхностной моде нашего времени, царский режим принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но исследование 30 месяцев войны с Германией и Австрией изменяет эти ложные впечатления и обнажает реальные факты». И далее Черчилль пишет о роли Николая как верховного главнокомандующего. «Долгие отступления окончились, снарядный голод побежден, вооружение притекало широким потоком. Более сильная, более многочисленная, лучше снабжаемая армия сторожила огромный фронт. Россия вступила в 1917 год непобедимой, более сильной, чем когда-либо до этого. Почему не воздать ему за это честь? Время последних решений лежало на нем. Тот строй, который в нем воплощался, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, к этому моменту выиграл войну для России». Недавно я прочел в интернете хулы по отношению к государю некоего В.П. Щепетнева. Этот врач, по совместительству пишущий в жанре фантастики, называет царя мученика умственно отсталым, психически ненормальным, неспособным владеть ситуацией и делать толковых распоряжений. Щепетнев привел несколько цитат из дневника царя и сделал такой вывод. «Это не дневник, это история болезни, вернее, сама болезнь». Конец цитаты. Что ж, Бог, как говорится, судья господину Щепетневу. Но дело в том, что на многих сайтах публикация дневников последнего государя предваряется этой характеристикой. Однако, если начать читать дневники царя день за днем, то складывается совсем иное впечатление. Прежде всего, надо сказать, что ведение дневника было обязательным признаком воспитанности и образованности среди дворян в XIX веке. Государь не был исключением. Но у него не было возможности посвящать ведению дневника много времени из-за огромной занятости. Он кратко отмечал для себя, а не для публикации, то, из чего сложился день, и также более или менее кратко записывал свои впечатления. Прежде всего, из дневника видно, как много царь работал. Ему приходилось каждый день посвящать несколько часов чтению отчетов, докладов, других деловых бумаг разных министерств и ведомств и писать по ним заключения. В дневнике постоянно встречаются такие записи. «Долго занимался делами до и после чая. Много читал, от чая до самого обеда. Много занимался и читал. Вечером, как обычно, долго читал и писал». Помимо этого, каждый день с утра ему приходилось заслушивать доклады министров и других лиц, принимать послов, различные делегации, депутации. Отмечал, если что-либо особенно заинтересовало. Так он писал. Читал с интересом отчет Куропаткина о его поездке зимой в Персию. Это от 30 мая 1895 года запись. Или после завтрака имел продолжительный разговор с Бадмаевым о делах Монголии, куда он на днях едет. Много занимательного и увлекательного в том, что он говорил. Напряженный график работы утомлял, о чем государь также нередко писал. Поэтому минуты отдыха, особенно с горячо любимой супругой, становились очень дорогими для него. Царь отмечал, как он проводил свое свободное время, какая была погода. Он любил гулять на природе, на свежем воздухе с царицей, пешком, верхом, в санях, в коляске или на транспорте, трудиться физически, заниматься спортом, езда на велосипеде, гребля на байдарке, игра в теннис и так далее. Кроме этого, государь любил читать государыне книги вслух как на русском, так и на иностранных языках. И так они часто проводили время вдвоем. Он очень любил русскую историю, и с большим интересом читал исторические журналы и сочинения. Выплескивались на странице дневника и чувства государя к царице. «Все глубже, все сердечнее люблю мою ненаглядную жену». Записи 28 января 1995 года. «Обедали 8 часов. Сидели в моем кабинете. Я читал вслух. Не могу выразить, как я наслаждаюсь такими тихими, спокойными вечерами с глазу на глаз со своей нежно любимой женой. Невольно сердце обращается к Богу с благодарной молитвою за дарование такого полного, безграничного счастья на земле». Записи 13 марта 1895 года. «Дорогой Алекс, минуло 23 года. Первый день рождения, который проводим вместе. Дай Бог, чтобы еще много таких дней нам позволено было прожить в обоюдном мире, тихой радости и счастье. За все, что Господь дал нам уже, за все, чем наградил нашу нелегкую жизнь, надо благодарить Его за великую благость и милосердие». Записи 25 мая 1995 года. Молитва в храме была постоянной потребностью государя. Он каждое воскресенье о Великом постом и чаще записывает. В 11 пошли к обедне, в 7 часов поехали ко всеночной, были на чудной и прежде освященной. В первый день Великого поста 1895 года он записал: «В этом году никакой разницы для нас нет между Масленицей и постом. Все так же тихо, только теперь, разумеется, дважды ходим в церковь. Настроение такое, что молиться очень хочется, само просится. В церкви, в молитве – единственное, самое великое утешение на земле». Тем более к молитве государь прибегал на своей Голгофе. В роковые дни 1917-18 годов он писал: «Что готовит проведение бедной России? Да будет воля Божья над нами». Запись от 1 мая 1917 года. «Неразбериха полная. А где те люди, которые могли бы взять это движение в руки и прекратить раздоры и кровопролитие? Семя всего зла в самом Петрограде, а не во всей России». Запись от 5 июня 1917 года. «Тошно читать описание в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве. Гораздо хуже и позорнее событий смутного времени». Запись от 17 ноября 1917 года. «Господи, спаси Россию!» Вспоминаются эти дни в прошлом году в Пскове и в поезде. Сколько еще времени будет наша несчастная Родина раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего желать. А все-таки никто как Бог, да будет его святая воля. Запись от 3 марта 1918 года. Невольно вспоминаешь этот прошедший год. А что еще ожидает нас всех впереди? Все в руце Божией. На него только все упование наше. Запись от 9 марта 1918 года. Отец Александр, не секрет то, что дневники государя открывают перед нами образ последнего русского царя как замечательного и очень доброго человека. Император был сдержан во всех своих проявлениях, он умел контролировать себя, и мы, например, в его записях не находим каких-то резких выражений, самые жесткие слова, это, например, подлецы по отношению к немцам за поведение неприятелей на Черном море, или изверги, так обозначил государь убийц Григория Ефимовича Распутина. Государь был большой труженик, и он работал даже тогда, когда ему это делать не хотелось. Например, 6 мая 1914 года царь записывает, отвечал до отчаяния на телеграммы. Казалось, ну, царь мог взять бы, да и не отвечать, но нет, отвечает. Или, например, 7 марта 1914 года император засиделся на собрании сводного полка до 7 утра, но в четверть десятого, до 7 утра засиделся, понимаете, но уже в четверть десятого проснулся, чтобы приступить к работе, и напряженно работал весь этот день последующий. Или, например, 12 июля 2014 года был в театре, однако, вернувшись, засел за бумаги и работал до 3 часов ночи. То есть государь работал и днем, и ночью, не жалея себя. Несмотря на свою занятость, государь ведет чрезвычайно благочестивую жизнь. Каждое воскресенье, в каждый большой церковный праздник он в храме. Об этом говорят нам со всей ясностью дневники последнего императора. И, конечно же, мы встречаем в этом дневнике множество записей, кратких молитв, обращений к Богу нашего последнего царя-мученика. Словом, мы видим перед собой прекрасно образованного, талантливого, благородного, благочестивого императора. И Конечно же, если бы перед нами был сфабрикованный дневник царя, то, ясно, мы бы с вами вычитали такую же ложь большевистскую, какую, скажем, нашли читатели, также которую нашли читатели в сфабрикованном дневнике Вырубовой. Но настоящий дневник царя говорит нам о другом, поэтому все-таки, наверное, можно утверждать то, что дневник подлинный, или, во всяком случае, дневник подлинный в основе своей. Ну, если говорить о дневниках государя, то надо иметь в виду, что он вел дневник, когда ему еще не исполнилось 14 лет, на 13-м году своей жизни он начал вести дневник, и вплоть до последних дней 1918 года, ну, в июле 1918 года государь вел дневник, записывал непустительно, кратко очень свои впечатления о прошедшем дне, краткие вехи. Вот. И если читать этот дневник, то мы видим, что никогда не видно каких-то злобных, каких-то ненавистных чувств по отношению к кому-либо. А вот если государь говорит о чем-то плохом поступке, то всегда какие-то сожалеющие замечания об этих обстоятельствах упоминаются. Вот. Постоянно, очень часто обращение к Богу у царя в этом дневнике. То есть он предстает из этого дневника немногословного как человек, в общем-то, чистый, набожный и заботящийся о благе своего отечества. Поэтому те люди, которые на основании этого дневников царя говорят какие-то плохие вещи о нем, они просто дневники не читали. Они предвзято уже подошли к каким-то цитатам из этого дневника, вырванным из контекста, я не знаю там как, вот, и делают свои вот эти умозаключения, не основанные ни о чем, которые говорят скорее о том, кто их делает, а не о самом государе. Вот. А что-то вы еще, отец Сергей? Так вот, я именно хотел спросить о вашем отношении вообще к критике историчности этих дневников. Не, ну, когда выдвигается версия, то, что эти дневники не подлинные. Не, ну, государь, я еще раз говорю, он вел их не один десяток лет. И поэтому я не знаю, какого найдется, так сказать, время, столько сил, чтобы подделывать на протяжении десятков лет эти дневники. Нет, они, может быть, говорят, что были дневники, но, так сказать, враги с истории взяли и их подменили. А реальные дневники уничтожены. Возможно, самим государем. Вот такая версия. То есть, но проблема в том, что для этой версии, что, в общем-то, образ-то государя в этих дневниках показан верно. Да, положительный образ. Положительный образ. То есть, в этом смысле можно сказать, что вряд ли их подменили. Не, ну, если бы они были бы так же, скажем, возможно, исковерканы. Возможно, была какая-то такая редакция идеологическая, может быть, что-то было убрано из этих дневников, хотя и здесь, мягко говоря, надо быть очень осторожными. Ну, я читал о такой точке зрения, что вот есть ли исследователи, которые говорят о том, что, возможно, взяли подлинные дневники царя, что-то там вымороли и написали по-другому сверху. Но это действительно, это надо проводить графологическую экспертизу, всякие научные, и тогда все станет на свои места. И это, я думаю, что это хорошо бы это провести такое исследование, действительно. Вот, не коснулась ли чья-либо рука вот, дневников царя. Но если говорить в целом про дневники, то это, несомненно, они принадлежат государю. Вот, и поэтому тут, я думаю, сомнений быть не может. Даже если кто-то пытался их замарать и исковеркать, то образ государя не удалось замарать. Нет, там не удалось, просто они, видимо, возможно, там какие-то в определенные периоды, скажем, вот 17-18 годов, возможно, кто-то там что-то, где-то что-то подправил, там, так исправил что-то как-то. Вот это может быть, но это надо экспертизу проводить. Вот. Дай Бог, чтобы такие люди нашлись, чтобы как-то вот воля такая была о том, чтобы истину именно установить. Истину. Тогда Господь, я думаю, поможет в этом деле. Но всем. Лично вы убеждены, то, что это дневники государя. Ну, в целом, конечно, это дневники царя. Это, я думаю, что тут сомнений быть не может. Потому что почерк его известен, и бумага там, все это, так сказать, того времени. И в этих дневниках, хотя они были написаны, как говорится, не для печати, мы можем найти и много замечательных каких-то слов, выражений великих размышлений. Ну, например, даже вот эти известные слова. «Кругом измена и трусость и обман». Да, да, да, это же ведь, конечно, по сути дела, целая поэма одним предложением, в которой выражена суть того, что произошло и во время февральской революции, и то, что случилось вообще в новейшей истории. А потом ведь помимо дневников есть многочисленные письма государя, в которых он предстает перед нами как человек, который горячо любит свою родину, переживает за все происходящее, и человек незаурядный, обладающий огромным количеством знаний. Вот, и поэтому надо человек не только Божий. Дневники, человек Божий, да, да. Не только дневники читать, но его письма надо читать, чтобы составить себе верное представление о его духовно-нравственном облике, не тот предвзятый образ, искаженный, который нам преподносят со средств массовой информации, а подлинный его образ. И такое ощущение, что решили вот так вот, все равно, что взять вот солнце, да, и пятна, которые на солнце есть, все их выбрать, эти пятна, и сделать из них картину того, что солнце темное. Да, еще увеличить. Еще увеличить, сказать, что вот оказывается, солнце-то какое. То есть, получается, не солнце, а какое-то... А черное пятно какое-то получается, да. Да, примерно то же самое, конечно, сделали с образом царя, и это делали и во время уже жизни царственных мучеников, и после их смерти мученической, все советское время их шельмовали. Вот, и сейчас продолжается это дело, к сожалению. Вот. Но вот именно в письмах государя, в воспоминаниях о нем верных лиц, и мы можем все-таки составить себе верное представление о нем, о том, что человек был замечательный во многих отношениях, и то, что как они вели себя уже в заключении, даже враги говорят о том, что вели себя очень достойно, ничего для себя не искали, а единственное, о чем они переживали, это о том, что Родина так бесславно погибает и унижается в результате того, что к власти пришли чуждые, абсолютно нелюбящие православную Русь люди, ненавидящие ее. Вот, и случилось то, что случилось. Приходится, с сожалением, наблюдать, что в столетнюю годовщину безбожной русской революции, когда и представители духовенства, армии, и простого народа с безумной радостью в дни Великого Поста встретили известие об так называемом отречении своего государя, почти то же самое происходит и в современном российском обществе. Вновь отрекаются, как и тогда, от своего уже прославленного во святых царя мученика Николая. Высшее духовенство официальной Русской Православной Церкви Московской Патриархии во главе с патриархом Кириллом Гундяевым на рождественских чтениях, посвященных столетию российской трагедии, во время главных докладов даже словом не обмолвилось о подвиге святого императора. При государственной финансовой поддержке создается лживый похабный фильм о русском царе, основанный якобы на исторических документах. Различные медийные издания и многочисленные блогеры рассуждают о так называемых ошибках последнего законного хозяина земли русской, приправляя свои эти умные замечания злобой и ненавистью к помазаннику Божьему. Что может после этого, уже второго отречения от своего царя, ожидать наш народ? Невольно вспоминаются слова пророка Исаии: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Великие потрясения, постигшие нашу страну после предательства помазанника Божьего, для одних оказались очистительной покаянной грозой, а для других – испытанием совести грехом Иуды. Наши земляки, ижевские, воткинские рабочие и удмуртские крестьяне, узнавшие на себе, что означает власть большевиков, не стали мириться с рабством красному зверю, а с оружием в руках встали на защиту родной земли. Революционные правители направили против мирных жителей вчерашних пленных австрийцев и венгров, перешедших в Красную армию за чечевичную похлебку, наемников-китайцев, также воевавших за пропитание, и прочий сброд, собранный Троцким для подавления мятежа. По свидетельству старожилов, когда красноармейцы занимали деревни, то огороды наполнялись вместо капусты отрубленными головами крестьян, не желавших подчиняться безбожной власти. Пройдя крестный путь от своих родных просторов до вынужденной эмиграции в Китай, белые воины вполне осознали причины русского горя, оставив в анкетах вынужденных переселенцев свидетельство о своем мировоззрении. Вот как об этом пишет в своей книге «От Прикамья до Приморья» наш земляк, историк и краевед Сергей Жилин. В подавляющем большинстве в графе «Политические убеждения» ижевцы и воткинцы писали «монархист». Если прежде и были среди них те, кто симпатизировал эсерам или меньшевикам, то гражданская война окончательно вылечила любовь к розовому свету. Из книги Сергей Жилин «От Прикамья до Приморья», Ижевск, 2008 год, страница 188. Героический подвиг наших земляков был награжден еще в 1919 году, когда изнемогшим в боях с красными безбожниками белым воином было явление царя-мученика Николая. Бог ждет покаяния от своих заблудших детей и принимает всякого, кто приходит в себя от дьявольского обольщения. Да, было немало тех, кто поверил клевете на государя и всерьез воспринял сказки коммунистов. Однако покаяние может изменить все, свидетельством чему является подвиг наших земляков. Но кроме этого были белые воины, которые всегда были верны своему государю. Вот как о себе пишет полковник Винберг. «За 5 лет, с 1914 по 1918 год, вся личная жизнь оказалась обездоленной и разрушенной. Можно было прийти в отчаяние, но меня спасает вера в Бога и Его справедливость, вера в конечное торжество правды и светлое сознание чистой совести перед моим царем. За эти 5 лет мне выпало такое счастье, что удалось никогда не быть перед государем грешным, ни словом, ни помыслом, ни компромиссом, ни вынужденным малодушным отказом от него». Конец цитаты. И слава Богу, таких было немало. Именно они спасли честь России, вступив на путь борьбы с красным драконом. Несмотря на то, что члены Святейшего Синода присягнули Временному правительству, и среди архипастырей нашлись те, кто бесстрашно, проповедовал о святости царской семьи. Спустя короткое время многие архиереи и другие представители духовенства узнают на себе и на своих собратьях так называемую «прелесть безбожных свобод», обернувшейся пытками и казнями, в том числе и для многих певцов революции. Уже в эмиграции, осознавая причины русской катастрофы, в 1932 году архиереи зарубежной части Российской Православной Поместной Церкви во главе с ее председателем митрополитом Антонием на соборе осудили масонство, назвав его непримиримым врагом христианства. Горе изгнания помогло многим русским людям покаяться в грехе царя-отступничества. свидетельством чему служат, как многие книги, издававшиеся на эту тему, проповеди, произносившиеся с церковных амвонов, так и храм-памятник Иова Многострадального, построенного в честь святых царственных мучеников. К сожалению, в наше время многие публицисты вспоминают лишь о грехе немалой части Белой России, умалчивая о ее покаянном подвиге в изгнании. Тем самым они как будто пытаются оправдать свою привязанность к идолам коммунизма, рассуждая о благородных большевиках и их прислужниках как о христианах. Чего стоит только новый фильм «Чапаев», показывающий Василия Ивановича в христианском свете. И вот и же в самое время, умалчивая о храмах, превращенных в общественные уборные, и о множестве замученных и убитых за веру Христову. Вот и сейчас, в эти памятные дни и месяцы столетия драмы нашего Отечества, они источают реки лжи и клеветы на святого царя-мученика и всю его августейшую семью, вместо того, чтобы принести покаяние, приличное этой трагической дате. Святые царю-мученичи Николы и все царственные страстотерпцы, молите Бога о нас».